1500 метров до границ желтой зоны!» Голос пилота, зашипевший в динамиках, прервал его рассказ. «Идем на снижение! Спасательной группе приготовиться к высадке!» Ми-17 почти вертикально пошли на посадку, и бойцы защелкали снаряжением. Березов еще раз осмотрел свой защитный комплект и исподволь оглядел сидящих вокруг него людей. Людей в ОФЗ, судя по всему, было не так уж и мало, раз посреди ночи в спасательный отряд защитные часы собрали почти 30 человек. Сам отряд специальных операций, на выручку к которому они сейчас направлялись, насчитывал немногим более 50 человек списочного состава, из которых половина всегда находилась на базе, остальные в отпусках, либо на выходных или больничных. Скорее всего, часть из сидящих в этом вертолете людей тоже из его состава. Наверняка это те, кого удалось срочно отозвать из отдыха. Второй Ми-17 шел пустым и предназначался для эвакуации спасаемых. Не дойдя до земли 10 метров, вертолет завис в воздухе. Березов посмотрел на Раса и вопросительно поднял бровь. «Пробники сбрасываем», — тихо ответил тот. «Шарики такие. Снизу вертолета укреплены короба, из них пробники на землю и сыпятся. Страховка, на всякий случай, чтобы прямо в аномалию не сесть. Тут чисто, на самом деле. Мы ночью улетали как раз отсюда, но мало ли что. Всякое бывает. Может, какая-нибудь мерзость час назад как раз на этом месте и образовалась». Вертолет продолжил снижение и коснулся колесами земли. Командир отряда отдал короткую команду, и спасатели начали покидать вертолет. Березов выпрыгнул из машины вслед за Расом и огляделся. Вблизи зеленая зона уже не выглядела похожей на обычную местность. В нос ударила смесь теплых и влажных запахов. Букет был совсем не резким, но абсолютно чужим, и оттого в первую секунду возникало ощущение, что пахнет сильно и душно. Зеленой здесь оставалась только трава и верхушки деревьев, резко контрастируя с непривычностью желто-синих расцветок средних ярусов растительности. И если в деревьях чуждого человеческому глазу цвета еще можно было узнать ели и березы, то покрытые присоскообразными наростами шершавые бугры, разбросавшие повсюду свои плоские отростки, скрученные в спирали, подобно серпантину, то ли побеги, то ли лианы, не были похожи ни на что знакомое. Разве что топорщившиеся между ними мясисто-водянистые ростки напоминали не то выползшие на сушу морские водоросли, не то цветы укропа-переростка. Иван инстинктивно провел рукой по швам снаряжения, убеждаясь в том, что все застежки и липучки надежно застегнуты и загерметизированы, и тихо хмыкнул. Все равно перчатки и шлем сферы не надеты, какая тут герметичность. Но инстинкт самосохранения брал свое. При взгляде на пропитывающие родную природу чужие цвета хотелось закутаться поплотнее и застегнуться понадежнее. Защитный комплект «Мембрана», в который облачились спасатели, являлся одной из военных разработок РАО «Ареал» и представлял собой серьезно переработанный армейский ОЗК. Толстый резинополимер комплекта надежно защищал своего владельца от воздействия целого спектра встречающихся в зонах опасностей – ядовитых шипов растений, животных, разъедающего кожу древесного пуха, открытого огня, отравляющих газов, и был способен удержать электрический разряд силой тока до 100 ампер. Удобство эксплуатации комплекта повышалось и тем, что мембрана имела два режима герметизации – частичный и полный. В обоих режимах все тело бойца наглухо запаковывалось в защитный комплект, исключая любой контакт с опасной внешней средой. Однако при использовании частичной герметизации оставались незакрытыми кисти рук и голова от основания черепа. Это делалось для того, чтобы снизить общий перегрев тела и одновременно повысить чувствительность рук и маневренность бойца в условиях, когда использование противогаза не требовалось. В режиме полной герметизации на руки надевались перчатки, плотно фиксировавшиеся манжетами рукавов. Голова защищалась шлемом сферой, одновременно являвшейся противогазом. Помимо этого, в комплект снаряжения неизменно входил запасной противогаз стандартного образца. Радовало и то, что мембрана предусматривала крепление на себя широкого спектра боевого снаряжения, от бронежилетов серии «Латник», разработанных ГНИЦ «Ареал» в рамках проекта «Ваниль», до обычных разгрузок и поясных подсумков. Платой за надежность была жара, терзавшая тело бойца, закупоренного в непроницаемый резиновый мешок. И сейчас, когда встроенный в рукав универсальный измерительный прибор, именуемый в инструкции УИП-16В, показывал температуру окружающей среды в 23 градуса, этот побочный эффект использования мембраны ощущался особенно четко. Иван подумал, что при такой совсем не апрельской погоде он полностью взмокнет уже через час, даже без перчаток и противогаза. «Ладно, ничего не поделаешь, за все в этой жизни приходится платить». Он машинально поправил на себе латник и перевесил поудобнее свой неизменный 9А91. Когда полчаса назад в оружейной выяснилось, что его любимый автомат, в числе прочих, также состоит на вооружении СБ «Ареала», Березов непроизвольно улыбнулся. Этот ствол ему нравился особенно. Хорошая машина, мощная, легкая и удобная. Снаряженная патронами ПАП-9Д, изделие «Дракол», магазины увеличенной емкости на 30 мест еще более повышали надежность автомата. «Вы туман!» — рослый человек мощного телосложения с печенегом на груди и сайгой 12К за спиной протянул ему руку. «Я Николай. Радиопозывной «Медведь», отряд специальных операций. Мы с вами в одной группе. Иван...» — Березов пожал широкую, словно лопатой, ладонь. «Какие будут указания, товарищ майор?» — он скользнул взглядом по знакам различия здоровяка. «Можно на «ты», — коротко отмахнулся Медведь. «К тому же сейчас старший нашей группы ты». «Я?» — удивился Березов. «Почему, если не секрет?» «Как наиболее опытный», — ответил здоровяк, поправляя пулемет. «Наших блокировали бандиты, а это твоя специализация», — он улыбнулся. «Я читал твое личное дело. Точнее, мы все его читали. У нас в отряде каждый зависит от каждого, такая уж работа. И потому всякого нового кандидата всем составом рассматриваем. Так что наслышно о твоих подвигах. К тому же за тебя сразу поступила пара рекомендаций». «От кого?» — озадачился Иван. «Я тут никого не знаю. Контора прислала?» «Нет», — загадочно улыбнулся Медведь. «Кого-то ты, видать, все-таки знаешь». Он тут же нахмурился и мрачно кивнул в сторону желтой зоны. «Но они сейчас там. Вот вытащим отряд оттуда, поймешь. Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». Здоровяк отвел его в сторону, где особняком стояли семеро хорошо вооруженных бойцов. «Знакомься, туман!» — Медведь обвел рукой стоящих. «Тут все наши. Остальные из других отделов СБ, так что мы будем работать отдельной группой. На время марша и в случае контакта с мутантами командование переходит ко мне. В районе боевых действий командуешь ты». Березов поочередно пожал руки своим новым товарищам, запоминая имена и позывные. «Штатный снайпер?» — спросил он у одного из бойцов, не увидев у того никакого оружия, кроме ВСС. «И очень неплохой», — ответил за него Медведь. «Байкал свое дело знает, тут можешь не сомневаться. Говорить он у нас не мастак, обычно за него разговаривает его винторез». «Я смотрю, остальные нас не особо жалуют». Иван кивнул на другую часть спасательного отряда. Они собрались вокруг командира, объясняющего им задачу, и не обращали на их группу никакого внимания. «Есть такое дело», — ухмыльнулся Медведь. «Мы в РАУ на особом положении, полномочия шире, льготы лучше, зарплаты повыше. Вот и недолюбливают нас маленько. Впрочем, нам на это с высокой колокольни. Мы будем работать отдельно». Он с ироничной усмешкой кивнул на слушающих командира спасателей. «Мужички не любят пачкаться, так что будут отвлекать на себя зомби и прочее зверье. Бандиты — это наша забота. Мы должны вытащить отряд оттуда, и мы его вытащим. Жаль, что нас маловато, но это все отпускники, кто был в Ухте». «Есть данные о численном составе и дислокации противника?» Иван показал на кружащий в небе над их головами Ми-24. «Может, летуны чего подскажут?» «Бесполезно», — покачал головой Медведь. «Им оттуда видно не больше нашего. Там желтая зона. Там все не так, как здесь». Он болезненно поморщился. «Скоро сам увидишь. Вертушка будет ждать нашего сигнала, после чего подойдет вплотную к границе желтой и отстреляется по указанным нами целям. Это все, чем они могут нам помочь. Немного, учитывая, что на линии огня сейчас висит магнит». «Не рискованно им заходить в шаг выброса?» Березов прикинул, что произойдет с вертушкой, окажись она посреди шагающей желтой зоны. «Да уж ничуть не рискованнее, чем нам», — фыркнул кто-то из группы. «Ему слетать туда-обратно, а мы ножками потопаем. Все забываю спросить». Иван вспомнил, что именно он так и не успел уточнить у Раса. «Когда был крайний выброс?» Кто-то весело присвистнул. «Ну ты даешь, туман!» — укоризненно прищурился здоровяк. «Почти 2 месяца в Ареале и забыл про самое главное. 3 месяца и 9,5 дней назад он был». И, отвечая на немой вопрос, добавил. «Вот именно. Ждем в любую минуту и уже давно». «Без разведки лезть в район сосредоточения превосходящих сил противника — не самая лучшая затея», — поморщился Березов. «Кто будет спасать спасателей в случае чего?» «Разведданные будут», — пообещал Медведь. 2 часа назад туда ушел Болт. Ждем его возвращения. Так что можешь пока отдохнуть, только до травы без перчаток лучше не дотрагивайся. Тут полно синьки». Березов кивнул. Синьку изучали на занятиях. Маленькая и весьма вредная насекомая. Круглая плоская синяя блямба, вроде пиявки, только размером с ноготь. Прилепляется к коже, больно грызет и начинает сосать кровь, словно клуб. Причем не прокусывает кожу, а именно выгрызает из нее маленький кусочек, делая небольшую ранку с рваными краями. Ранка потом долго кровоточит и медленно затягивается. Некоторые виды синьки умеют впрыскивать в рану токсин, вызывающий у человека временную потерю четкости зрения. Последствия укуса устраняются стандартным антидотом из штатной аптечки. «Болт тоже в спецотряде?» Ивану давно уже было интересно посмотреть на легендарную личность, о которой в Ариале ходило столько легенд и самых невероятных слухов. «Нет, он из поискового отдела». Медведь покрутил верньеры портативной рации, прислушиваясь к эфиру. «Но мужик хороший, никогда в помощи не откажет. Сам в основании РАО тут работает. До того вроде в милиции служил, старшим сержантом, кажется. В службе авиационной безопасности местного аэропорта или что-то в этом роде. Потом в поисковики подался, как только Ареал официально огородили. Его, кстати, тоже из отпуска отозвали». Здоровяк замолчал, слушая радиопереговоры, и тут же добавил. «Вот, как раз и он. На связь вышел. Только что покинул желтую, идет к нам. Скоро узнаем, что там творится».